Много дней царь мучился. Не спал ночей, метался как в горячке. Наконец он стал успокаиваться. Начал посылать милостыни по монастырям, отправлял дары и на восток, чтобы молились об успокоении души его сына. В это время припоминал он погубленных и замученных им, вписывал имена их в синодики, а когда не мог припомнить по именам, писал просто: «Их же ты, Господи, веси!» Антоний приехал в Москву 3 месяца спустя, застал еще царя и весь двор в черных одеждах с отрощенными волосами. И иезуиту хотелось устроить религиозное прение о вере с царем и убедить его силой своих доводов. Но Иван не изъявлял на то охоты. «Что спорить о вере, — говорил он, — каждый свою веру хвалит. Мне уже 51-й год, воспитался я в истинной вере, и переменять мне ее не годится. Придет страшный суд, и тогда Господь рассудит, какая вера правая». «Святой отец, — сказал Антоний, — не хочет, чтобы ты менял греческую веру, основанную на учении святых отцов. Он хочет только, чтоб ты исследовал, что есть истинного, и то утвердил в своем царстве. Он хочет, чтобы во всем мире была одна церковь. Мы бы ходили в греческую к вашим священникам, и ваши ходили бы к нашим». Антоний распространился о Флорентийском соборе и заключил речь такими словами: «Если ты, великий государь, вступишь с папой в соединение, то не только будешь государем на прародительской отчине в Киеве, но и в царствующем граде Константинополе. И папа, и цезарь будут об этом стараться». «Не сойтись нам с тобою, — сказал Иван. — Наша вера христианская была издавна сама по себе, а римская сама по себе. Греческой наша вера называется от того, что пророк Давид до Рождества Христова пророчествовал: от Ефиопии предварит рука ее к Богу. А Ефиопия — то место, что Византия, а Византия — первое государство греческое, просияло в христианстве». Показавши свою ученость, царь повторил, что не хочет спорить о вере, дабы через то не сделалась рознь с папой. Антоний уверял, что розни не будет, и просил государя вести с ним прение. Иван Васильевич сказал: «О больших делах мы с тобой говорить не хотим, а вот малое дело. У тебя борода подсечена. А бороды подсекать и подбривать не велено ни попу, ни мирским людям. Ты в римской вере поп, а бороду сечешь. Откуда это взял и по какому учению?» «Я бороды не секу и не брею», — сказал Антоний. Иван продолжал: «Сказывал нам Шевригин, что папа Григорий сидит на престоле и носят его, и целуют ногу, а на сапоге крест, а на кресте распятие. Прилично ли это?» Антоний распространялся о величии папы, об особенной благодати над Римом, о которой свидетельствовало множество мощей в этом городе. Доказывал, что папа садится на престол не для гордости, а для благословения народа, что поклонение ему делается в воспоминании того, как народ падал к ногам апостолов. Заключил речь свою тем, что и государе следует величать и преподать к его ногам. С этими словами иезуит поклонился Ивану Васильевичу в ноги. Но Иван Васильевич сказал: «Нас, великих государей, пригоже почитать по царскому величеству, а святителям надо смирение показывать и не возноситься выше царей. Папа Григорий называется сопрестольником Петру Апостолу, а по земле не ходит и велит себя на престоле носить. Папа не Христос, и престол, на чем папу носят, не облако, и те, что носят его, не ангелы. Который папа поступает по Христову учению, тот сопрестольник великим папам и апостолам. А который начнет жить не по Христову учению, тот волк, а не пастырь. «Если папа волк, а не пастырь, — сказал Антоний, — то мне и говорить нечего. Зачем же ты посылал к нему о своих делах?» Царь начинал сердиться. Зная его нрав, Посевин и его товарищи боялись, чтобы он не хватил кого-нибудь жезлом, и потому Посевин старался успокоить его льстивыми словами. Царь тогда сказал: «Вот я говорил, что нам нельзя говорить о вере. Без раздорных слов не обойдется. Оставим это». 4 марта, в воскресенье Великого Поста, царь пригласил Антония идти в церковь, смотреть богослужение. Иезуит догадался, что царь это делает для того, чтобы присутствие папского посла в церкви служило для народа доказательством уважения иноверцев к русской вере. Антоний отвечал, что ему известны обряды греческой церкви, а участвовать в них наравне с митрополитом он не может до тех пор, пока митрополит не будет укреплен в вере тем, кто сидит на престоле Петра. «Вы, — говорил он, — упрекаете нас в том, что святой отец сидит на престоле, а у вас митрополит моет себе руки, и этой водой люди окропляют себе глаза и другие части тела, и перед вашими епископами кланяются в землю. Эта вода, — отвечал царь, — знаменует воскресение Христово». Посевин должен был из уважения идти в церковь, причем Иван сказал: «Смотри, чтобы за тобой лютеране не вошли». «Мы с лютеранами общения не имеем», — отвечал иезуит. Приблизившись к церкви, Антоний постарался улизнуть. Все думали, что царь рассердится, но Иван Васильевич потер себе лоб и сказал: «Ну, пусть делает, как знает». Антоний не мог добиться не только обещания подчиниться папе, но даже дозволения строить для католиков костелы. За польский мир, заключенный с Баторием, оставил войну царя Ивана со Швецией нерешенную. Баторий готов был сам воевать со шведами, так как считал всю Ливонию достоянием Польши и Литвы, а Швеция удерживала в своей власти Эстонию. Сейм не допустил Батория до войны, потому что поляки не хотели воевать ни с кем. Неприязненные отношения московского государства со Швецией продолжались до мая 1583 года. Прекратились перемирием на 3 года. Швеция оставалась в выигрыше и удерживала за собой не только Эстонию, но и русские города Яму и Копорье с их землями. Таким образом, западные пределы государства суживались. На востоке за Волгой было беспокойно. Черемиса с начала покорения Казани не хотела повиноваться русской власти, а в последнее время вела войну с упорством. Воеводы с ратьми долго не могли укротить черемис, которые защищались в дремучих лесах, не хотели и слышать о платеже, наложенного на них ясака, а при случае делали набеги. Покорить их можно было только построением русских городов. С этой целью был построен Козьмодемьянск.